Заинтригованный Иван Степанович прочитал весь материал. Материал оказался, к счастью, не статьей, а рассказом. Рассказом местного юного писателя. Его фамилия Алексей Данилов. Здесь же помещалась фотография пацана, совсем молодое, в 32 зуба улыбающееся лицо и краткая биографическая справка. 17 лет, родом из Южно-Российска, учится на первом курсе Московского педагогического университета. Вопрос. Откуда этот юнец столь хорошо знает технологию перевозки нала? И главное, почему он знаком с греком? И для чего, черт побери, обнародует его фамилию? Вечером того же дня из гостиницы «Южно-Российск» Козлов совершил ежедневный контрольный звонок своему заму. От него он узнал крайне неприятную, трагическую новость. Сегодня утром совершено нападение на джип, перевозивший 10 зеленых лимонов. Убит грек. Убиты двое следовавших с ним бычар и водитель. Деньги бесследно исчезли. Козлов в определенном смысле несет ответственность за этот прокол. Однако неоконченные дела требуют его присутствия в Южно-Российске. И это к лучшему, потому что его очень занимает вопрос, как мог 17-летний парнишка на краю империи знать о дерзком, 10-миллионно-долларовом преступлении, готовящемся в Москве. А если знал, для чего написал про преступление в местной газетенке еще до того, как это преступление совершилось, да с потрясающей точностью, вплоть до марки машины и клички человека? В дальнейшем, пребывая в портовом городе и продолжая решать вопросы, Козлов осторожно наводит справки о пареньке. Он, Козлов, никому не доверяется. Узнав все сам, не дай бог, кто-то в его конторе прознает о мальчишеском рассказике. Упаси бог, кто-то свяжет его, Козлова, с пацаном. А ведь он находился в момент напечатания криминальной заметки именно в Южно-Российске. В результате своих розысков Иван Степанович узнает, что парень юный, самонадеянный лох, мнящий себя великим писателем. Папаня его, крупный по меркам Южно-Российска, но мелкий в масштабах России, бизнесмен. Ни он, ни пацан с криминалом никак не связаны. Абсолютно никаких ниточек ни к греку, ни к его подручным, ни к возможным убийцам от мальчишки не тянется. Наконец, срок пребывания Козлова в Южно-Российске заканчивается, и из Анапы он вылетает в Москву. Первым делом в столице он интересуется подробностями дела об ограблении почтового джипа. Служба внутренней безопасности империи Шулеринского ведет активный поиск злоумышленников. Однако пока ни малейших отчетливых результатов нет. Есть подозрение, что грабители вместе с 10 миллионами долларов благополучно скрылись за границей. В Люксембурге, чуть не брякает, узнав об этом Иван Степанович, он тут же вспоминает рассказ южно-российского мальчонки. Служба внутренней безопасности выясняет, однако, что бесследно исчез один из сотрудников карманного банка Шулеринского, где миллионы конвертировались и обналичивались. Он мог знать о предполагаемом маршруте следования мешка с наличными. Вместе с ним пропала и его молодая жена. Господин Козлов исподволь интересуется обстоятельствами жизни подозреваемых и выясняет, что проживали они в квартире номер 47. Совпадение с рассказом юнца становится невыносимо дотошно точными. Идет время. Но, несмотря на все усилия милиции, подогреваемой деньгами Шулеринского, а также собственного розыска, ни следа грабителей, ни 10 миллионов долларов обнаружить не удается. Козлов попадает на бабки. Пропажу приходится компенсировать. Шлеринский равномерно распределяет произведенный убыток между людьми,